«Не бойся, я смотрю!» — ободряюще крикнул Артем замыкающему. Тот кивнул, но через пару минут не выдержал и снова оглянулся. «Трудно!» «У Сереги один знакомый вот именно так и съехал», — тихо сказал Женька, сообразив, что Артем имеет в виду. «У него, правда, причина более серьезная была. Он, понимаешь ли, решил в одиночку через тот самый туннель на Сухаревской пройти, помнишь, про который я тебе тогда рассказывал? Через который в одиночку пройти никак нельзя, а с караваном запросто. Выжил парень. И знаешь, почему выжил?» Женька ухмыльнулся. «Потому что дальше сотого метра зайти храбрости не хватило. Когда он туда уходил, бравый такой был, решительный, ха! Через 20 минут вернулся. Глаза вытаращенные, волосы на голове дыбом стоят от страха, ни слова по-человечески произнести не может. Так от него и не добились больше ничего. Он с тех пор говорит как-то бессвязно, все больше мычит и в туннеле больше ни ногой. Так и торчит на Сухаревской, попрошайничает. Он теперь там местный юродивый. Мораль ясна?» «Да, неуверенно», — сказал Артем, «потому что из этой поучительной истории можно было с равным успехом извлечь несколько противоположных моралей». Некоторое время отряд двигался в полной тишине. Артем вновь погрузился в свои планы и шел так довольно долго, пытаясь изобрести нечто правдоподобное, что можно было бы сказать на заставе на выходе с Рижской, чтобы выбраться к проспекту Мира, пока не понял, что звучание мысленных разговоров в его голове заглушается постепенно растущим странным шумом, тянущимся из туннеля впереди. Шум этот, почти неуловимый в начале, находящийся где-то на зыбкой границе слышимого и ультразвука, медленно и совсем незаметно креп, так что невозможно было определить тот момент, когда Артем начал слышать его. К тому моменту, как он его осознал, тот звучал уже довольно сильно, будто свистящий шепот, непонятный, нечеловеческий. Артем быстро взглянул на остальных, все двигались слаженно и молча. Командир больше ни о чем не говорил с Кириллом, Женька думал о чем-то своем, и замыкающий спокойно смотрел вперед, перестав нервно вертеться. Никто из них не проявлял ни малейшего беспокойства. Они ничего не слышали. Ничего. Артему стало страшно. Спокойствие и молчание всего отряда, все более заметное на фоне нарастающего шипения, было совершенно непостижимым и пугающим. Артем бросил рукоять дрезины и выпрямился в полный рост. Женька удивленно посмотрел на него. Глаза его были ясны, в них не было ни следа дурмана или чего-то подобного, чего Артем боялся там найти. — Ты чего? — спросил он недовольно. — Устал, что ли? Ты сказал бы заранее, а не бросал так вот. — Ты ничего не слышишь? — недоумевающе спросил Артем. И что-то в его голосе заставило Женьку перемениться в лице. Тот прислушался тоже, не переставая работать руками. Дрезина, однако, пошла медленнее, потому что Артем все еще стоял с растерянным видом и ловил отзвуки загадочного шума. Командир заметил это и обернулся. — Что с вами? Батарейки сели? — Вы ничего не слышите? — спросил у него Артем. И вместе с тем в душу к нему закралось гадкое ощущение, что на самом-то деле нет никакого шума, вот никто ничего и не слышит. Просто у него крыша поехала, просто это от страха ему мерещится всякое, от рассказов всяких, от неотступно в шаге за спиной замыкающего ползущей за ними тьмы. Командир дал знак остановиться, чтобы не мешали скрип дрезины и грохот сапог. Замер, руки его поползли к автомату. Он стоял неподвижно и напряженно вслушивался, повернувшись к туннелю одним ухом. Странный звук был тут как тут. Артем теперь слышал его отчетливо, и чем четче и яснее он становился, тем внимательнее Артем всматривался в лицо командира, пытаясь понять, слышит ли и тот все то, что наполняло его сознание усиливающимся беспокойством. Но черты лица командира постепенно разглаживались, он явно успокаивался, и Артема захлестнуло жгучее чувство стыда. Еще бы! Остановил отряд из-за какой-то ерунды, сдрейфил, да еще и других переполошил. Женька, очевидно, тоже ничего не слышал, хотя и пытался. Бросив, наконец, это занятие, он с ехидной усмешкой посмотрел на Артема и, заглядывая ему в глаза, проникновенно спросил: «Глюки?» «Да пошел ты!» — неожиданно раздраженно бросил Артем. «Что вы все, оглохли, что ли?» «Глюки!» — удовлетворенно заключил Женька. «Тишина! Совсем ничего! Тебе показалось, наверное?» «Ничего, это бывает, не напрягайся, Артем! Берись давай и поехали дальше!» «Мягко чувствуя ситуацию, сказал командир и сам пошел вперед!» Артему ничего не оставалось, как вернуться на место. Он честно пытался убедить себя, что шепот ему только показался, что это все от напряжения. Пытался расслабиться и не думать ни о чем, надеясь, что вместе с тревожно мечущимися мыслями из головы удастся выкинуть и этот чертов шум. Ему удалось на некоторое время остановить свои мысли, но в опустевшей на мгновение голове звук стал гулким, более громким и ясным. Он нарастал по мере того, как они все глубже продвигались на юг, и когда усилился настолько, что, казалось, заполнил все метро, Артем вдруг заметил, что Женька работает только одной рукой, а другой автоматически, видимо, не обращая внимания на то, что делает, потирает себе уши. «Ты чего?» — шепнул ему Артем. «Не знаю. Закладывает, свербит как-то», — проговорил Женька. «А ничего не слышишь?» — с боязливой надеждой спросил Артем. «Не, слышать не слышу, но как-то давит», — шепнул в ответ Женька, и прежней иронии не было в его голосе. Звучание достигло апогея, и тут Артем понял, откуда оно идет. Одна из труб, проложенных вдоль стен туннеля и заключающих в себе коммуникации и черт знает что еще, в этом месте словно лопнуло, и именно ее черное жерло, окаймленное рваными, торчащими в разные стороны железными краями, и издавало этот странный шум. Он шел из ее глубин. И только Артем успел задуматься о том, почему же там внутри ни проводов, никаких, ни еще чего, а только сплошная пустота и чернота, как командир внезапно остановился и медленно, натужно выговорил: «Мужики, давайте здесь это, привал сделаем, а то мне что-то нехорошо. В голове муть какая-то». Он нетвердыми шагами приблизился к дрезине, чтобы присесть на край, но, не дойдя шага, вдруг мешком повалился на землю. Женька растерянно глядел на него, растирая уши уже двумя руками и не двигаясь с места. Кирилл почему-то продолжал идти дальше, в одиночку, как будто ничего и не случилось, никак не реагируя на окрики. Замыкающий сел на рельсы и неожиданно по-детски беспомощно заплакал. Луч фонаря уткнулся в низкий потолок туннеля, и освещенная снизу картина стала еще более зловещей. Артем запаниковал. Очевидно, из всего их отряда рассудок не помутился только у него, но звук стал совершенно нестерпимым, не давая сосредоточиться на сколько-нибудь сложной мысли. Артем в отчаянии заткнул уши, и это немного помогло. Тогда он с размаху влепил пощечину Женьке с одуревшим видом, теревшему уши, и проорал ему, стараясь заглушить шум, забыв, что тот был слышен только ему: «Подними командира! Положи командира на дрезину! Нам нельзя здесь оставаться ни в коем случае! Надо убираться отсюда!» И, подобрав упавший фонарь, бросился вслед за Кириллом, сомнамбулически вышагивавшим все дальше, уже вслепую, потому что без фонаря темнота впереди была хоть глаз выколи. К его счастью, Кирилл шел довольно медленно. В несколько длинных прыжков Артем сумел нагнать его и хлопнул по плечу, но Кирилл продолжал идти, и они все больше удалялись от остальных. Артем забежал вперед и, не зная, что делать, направил луч фонаря Кириллу в глаза. Они были закрыты, но Кирилл вдруг сморщился и сбился с шага. Тогда Артем, удерживая его одной рукой, другой приподнял ему веки и посветил прямо в зрачок. Кирилл вскрикнул, заморгал, тряся головой, и через доли секунды словно очнулся и открыл глаза, непонимающе смотря на Артема. Ослепленный фонарем, он почти ничего не видел, и обратно к дрезине Артему пришлось тащить его за руку. На дрезине лежало бездыханное тело командира. Рядом сидел Женька все с тем же тупым выражением на лице. Оставив Кирилла у дрезины, Артем бросился к замыкающему, продолжавшему плакать, сидя на рельсах. Посмотрев ему в глаза, Артем встретил взгляд, полный боли и страдания, и таким острым было это ощущение, что Артем отшатнулся, почувствовав, что и у него против воли выступают слезы. Они все погибли. Им было так больно, разобрал Артем сквозь рыдания. Артем попытался поднять замыкающего, но тот вырвался и неожиданно зло выкрикнул: «Свиньи! Нелюди! Я никуда не пойду с вами! Хочу остаться здесь! Им так одиноко, так больно здесь, а вы хотите забрать меня отсюда? Это вы во всем виноваты! Я никуда не пойду! Никуда! Пусти, слышишь?» Артем сначала хотел дать ему пощечину, надеясь, что это хоть как-то приведет его в чувство. Но побоялся, что тот в таком состоянии может дать ему сдачи. Вместо этого опустился перед ним на колени и, с трудом пробиваясь сквозь шум в своей голове, мягко сказал, сам не до конца понимая, о чем идет речь: «Но ведь ты хочешь им помочь, правда? Хочешь, чтобы они не страдали?» Сквозь слезы тот посмотрел на Артема и с несмелой улыбкой прошептал: «Конечно, конечно, я хочу помочь им. Тогда ты должен помочь мне. Они хотят, чтобы ты помог мне. Иди к дрезине и встань за рычаги. Ты должен помочь мне добраться до станции. Они так сказали тебе?» — недоверчиво поглядел на Артема замыкающий. «Да», — уверенно ответил Артем. «А ты потом отпустишь меня обратно к ним?» «Даю слово, что если ты захочешь вернуться, я отпущу тебя обратно», — заверил Артем, и пока его собеседник не успел одуматься, потянул его к дрезине.